Обострившимся взглядом Захар как бы охватил сразу всех вокруг. Охватил и тут же внутренне погас. Но и эта на мгновение вспыхнувшая искра заставила сердце забиться сильнее. «Нет», — сказал он себе, — «хватит. Дураков больше нет и не будет. Чему ему на старости лет — это каша. Уж ему-то корить себя не за что. Все, что мог, отдал. Выжил из себя. Одна труха осталась от жизни». «Вот чудеса!» — удивился он, еще раз обегая глазами толпившихся вокруг него людей. «Вот как оно получается. А я-то как раздавленный червяк. Полз сюда, тепла искал, а оно вон как. Они тут меня другого помнят. Им свое подавай». Бабы все говорили и говорили, жаловались на жизнь и порядки, их становилось все больше, а переросшие девки, те, кого война тоже напрочь обездолила, держались подальше. Их Захар уже и не знал. Но он сейчас видел цепко, как в молодости, по каким-то одному ему ведомым приметам, угадывая породу отца с матерью и даже деда с бабкой. Почему так? Сейчас бы за всех за них он пошел и принял любую, пусть самую лютую смерть. «Эх, бабы, бабы!» — сказал он, сдерживая волнение, оттого особенно задушевно. «Ничего я не знаю, но кое-что скажу». Он медленно и пристально обвел загоревшимся взглядом застывшие перед ним лица, которые вдруг, дробясь и колыхнувшись, словно сошлись в одно большое, неясное лицо с пристальными знакомыми глазами. Он мотнул головой, отгоняя наваждение. «Ну?» — словно выдохнула одной общей грудью толпа перед ним. «Говори, говори, черт, не тяни!» «Только земля нас, бабы, спасет. Земля! Рожать вам надо больше, бабы!» Смеясь от того неожиданно молодей, сказал Захар громко и махнул ошарашенно качавшейся толпе. «Вот в том и спасение и нам, и земле. Рожать!» «Тю!» — не дали ему договорить. «Ты никак, Захар, на лесоповале голову надсадил. Рожать больше. От кого родишь? От общественного бугая?» Захар не узнал звонкого и задорного голоса, заглушенного долго не утихавшим общим хохотом. «На все село десяток мужиков осталось. Да и те от самогонки, как выложенные, ходят. Хоть мордой его тычь, хоть...» Хохот и гвалт опять покрыли последние слова, и из общего охватившего баб веселья выплеснулся чей-то стонущий от забавы и удовольствия голос. «Ох, тут и тебя, Захар, жеребца сивого, на всех не хватит. Не справишься с такой непосильной пятилеткой. В раз ноги по лавке протянешь». И опять Захар не узнал, кто говорит. «Срам! Срам!» — тихонько перекрестилась Варечка Черная. Но Захар отчетливо слышал каждое ее слово. «Думали, в чужих-то землях мозгов набрался, а он последний растерял. И что только мелет. Тут роженных не накормишь как след». «Молчи, Варвара. Ты все такая же поперечная, вижу», — сказал ей Захар. В его голосе по-прежнему держалась теплота. «Раз нет в селе детей, значит, нет в нем и жизни. Конец подходит. За все утро трех или четырех малых ребятенков всего и увидел. Это как? Вы что, на погост всем миром задумали? Рожать, бабы, надо, назло всему рожать. А от кого? Ишь, разборчивые какие!» — улыбнулся он. «Захочешь, найдешь от кого. Только не привередничай, не по времени». Опять всплеснулся над толпой гул и смех, и что-то опало в душе Захара. Какой он им учитель, этим людям, прошедшим все, что только выпадает на долю человека. Сам-то он кто таков, чтобы учить?